Причем я работала в маркетинге в сфере люкса и активно искала работу на тот момент в Париже, в Гамбурге. И мы шутили с мужем, хотим ли мы быть майонезом или гамбургером. Сложность майотской культуры, потому что вроде как матриархат, но это не мешает мужчинам жениться несколько раз. Естественно, нелегально, потому что это Франция. Но у них есть один официальный брак и потом несколько, ну как бы неофициальных, для них абсолютно официальных, потому что это брак, заключенный в мечети. Куда-то по-французски это что значит? Переворот власти. Переворот власти. Отлично. Его это выражение просто сейчас в последнее время очень часто везде используют. И я понимаю, что оно в принципе значит, но я догадывался, что это французы все это придумали. На самом деле ку — это удар, и та — это государство. Удар по государству. На самом деле это удар государством. Почему так называется, я не могу сказать, но в английском тоже ведь куда-то говорят. Да, да, и американцы тоже говорят куда-то. Последний раз, когда они захватывали Капитолий, то они так и называли это. Куда-то. Дорогие друзья, добро пожаловать в очередной выпуск «Эмигранткаста». С вами я, Александр Савин, вещаю из Лондона. И сегодня у нас гостевой выпуск, с нами Марина Шаф из французской Гвианы. Привет, Марина. Всем привет. Да, мне понравилось, кстати говоря, что, Марина, ты себя где-то ты описывала себя как серийный экспат. Мне это так понравилось, что, мне кажется, мы все немножко серийные экспаты. Но, конечно, тебе, нам до тебя очень далеко, потому что ты успела побывать, я не знаю, в скольких, в многих странах, и сейчас ты проживаешь в уголке мира, про который я, честно говоря, не слышал до вот этого эпизода. Мне пришлось погуглить, я его нашел, я этим очень горжусь. А французская Гвиана. Не перепутать, да, как не перепутать с обычной Гвианой и с британской Гвианой. Извини, потому что многие думают, почему я живу в Африке. Как ты докатилась до такой жизни? Почему ты там оказалась? И с чего все это началось? Так далеко отъехала от того места, где я родилась, что даже сложно понять, как все это началось. Вообще, я из Перми. Потом я сама переехала в Москву, где я училась. Училась я в МГИМО на дипломата. И, то есть, в теории, я должна была работать на государство в разных уголках мира. И, в принципе, я с этой точки зрения я стала тем, кем хотела быть. То есть идея у меня была, что я буду жить 2-3 года в одной стране, потом приеду в другую страну. Правда, госчиновником я решила не становиться, мне это не очень понравилось. Вместо этого я поехала учиться в Лондон, так что я была у вас где-то там под боком. Там я отучилась, сделала своего мастера, магистра в Кингс Колледж. Очень крутой колледж, поздравляю, да-да. Спасибо, но, правда, он мне так никогда не понадобился, потому что по специальности я опять не работала. Я почему-то решила изучать европейские исследования, то есть Европейский Союз в Лондоне. То есть единственная страна, которая таки покинула Европейский Союз, именно там я решила этому учиться. А ты пока изучала все это в Лондоне, там ты не заметила каких-то ноток, что типа, ах, проклятый Европейский Союз, скорее бы отделиться? Конечно, да? Конечно. Когда ты там ездишь в метро и видишь, как люди читают Sun, в этом журнале ничего хорошего про Европейский Союз вообще никогда не написано. Ну-да. И вот они все читают и ахают, и охают, и говорят, в какой бездне мы вообще мы оказались, что нужно срочно отсюда выходить. И потом я решила, что если уж работать в Европейском Союзе, то так надо перебираться туда. И тогда у меня еще молодой человек был в Париже, и вот я решила совместить приятное с полезным. И отучиться в этот раз где-нибудь в бизнес-направлении. Я пошла в бизнес-школу учиться. В этот раз на маркетолога выучилась. Это уже где-то в Париже происходило, да? Это было под Парижем, да. И один из моих профессоров, он был CEO LVMH Fragrance Brands. То есть это марки типа Givenchy, Kenzo. Он мне предложил поехать поработать на него в Дубай. И это совершенно никак не входило в мои планы, потому что я думаю, ну вот, я наконец-то в Европейском Союзе, я не собираюсь никуда уезжать. Вообще моя мечта — это жить в Париже, мне здесь нравится, и все. Но потом я подумала, ну ладно, это французская компания, если все пройдет хорошо, поработаю годик в Дубае, а потом вернусь во Францию. Как у вас там, кстати, апрель в Гвиане? У нас сейчас начался сезон дождей. На самом деле здесь 4 сезона, но это совсем не такие же сезоны, как в Европе. То есть здесь есть 2 сезона дождей, малый и большой, и 2 сухих сезона, и тоже малый и большой. И мы, на самом деле, приехали в Гвиану в январе, и это было в разгаре малого сезона дождей, который длится примерно до начала марта, и потом начинается малый сухой сезон, как они называют, маленькое лето, и оно длится примерно до апреля, и потом начинается большой сезон дождей, в котором мы сейчас находимся, и это будет длиться примерно до конца июня. Ну, по разным версиям. Кто-то говорит до июня, кто-то говорит до августа. Я себя успокаиваю мыслями, что осталось еще пару месяцев потерпеть, потому что, в принципе, мы кроме дождей особо ничего не видели. Но здесь они перемежаются как бы с солнечными днями, и такого нет, что прям с утра и до вечера и нон-стоп, и постоянно лил дождь. Он просто начинается, заканчивается, и так может быть раз 20 дней. И никогда не знаешь, какая будет погода через 5 минут. Вы же типа в южном полушарии, да? Мы живем практически на экваторе. Практически на экваторе, да. Это то самое мифическое место, где всегда, типа, плюс 20, всегда хорошо круглый год, нет? Ну, я бы не стала говорить плюс 20, здесь, конечно, жарче, но нет такого, что была какая-то удушающая жара, но она удушающая по другим причинам. Не из-за того, что жарко, а из-за того, что влажно. Здесь влажность примерно 90%, и вот стоит выйти на улицу, и все, ты покрываешься таким липким, противным отцом. И можно просто раз 10 ходить в душ в день, и все равно будет то же самое. У тебя есть какие-то секреты, как, так сказать, выживать в таких условиях северному человеку? Привыкнуть. На самом деле секреты есть не у меня, секреты есть у гвианцев, и это то, что называется кербе. Кербе — это открытый дом. По-нашему это типа веранда. И на самом деле здесь очень многие дома так устроены, что здесь практически нету закрытых окон. Все окна и двери всегда открыты. То есть там нету стекол, чтобы было понятно. Стекла отсутствуют. Есть комариная сетка и есть ставни. То есть на ночь закрываешь все, а с утра просыпаешься и все открываешь. И всегда открыты все окна и двери. И кербе, на самом деле, это домик, или это первый этаж дома, который полностью открыт. То есть там нету даже стен. Или есть, ну, как бы несущие стены, все остальные стены отсутствуют. Там есть колонны, которые поддерживают либо второй этаж, либо крышу, и все. И на самом деле это довольно интересно выглядит. Мы тут ищем дом на покупку, и есть какие-то нереальные дома, очень красивые, за бешеные деньги продаются, но без стен. Любая живность, грубо говоря, может к тебе зайти в дом. Но, как правило, там нету спальни на первом этаже, но все равно это вот так. А здесь еще много таких кабы, куда можно ездить, скажем, на уикенд или в отпуск, тупо приезжая со всем необходимым. Это такой веранда стоит посреди реки. Нужно до нее, как правило, плыть на каноэ, на лодке. Там гамаки висят между этими столбами, которые поддерживают крышу. И все. И вот ты туда приезжаешь, ну, специальные гамаки с такой комариной сеткой. И все это подвешено специально, чтобы до тебя не добралась какая-нибудь живность. А здесь очень много живности. Расскажи, кого ты видела, кто тебя удивил или, может, испугал? Мигали. Кто это? Я даже не знаю, как это называется по-русски, на самом деле. Это огромные волосатые пауки. Кошмар какой. И на самом деле считается, что это, ну, практически животное, хотя это насекомое, и что это, ну, друг человека. Что это, в общем, хороший знак, если у тебя в саду появился мигаль. Ну, во-первых, потому что они едят всю остальную живность. Под живностью я имею в виду, например, огромное количество комаров, которые здесь живут. Вот сейчас, например, я с тобой разговариваю, у меня под ногами стоит такая типа свечка, которая распугивает комаров, потому что иначе мои ноги сожрут. Так вот, эти мигали едят комаров, мух и так далее. И в принципе, они безопасны, они не будут агрессивны к человеку. Но удовольствия мало. Это такая штука размером с ладонь. И волосатая. Кошмар как. И как ты, так сказать, боролась со своими первоначальными чувствами по сравнению к ним? Или у тебя они все еще есть? Они у меня все еще есть. Ага. Я просто... У нас дома нету мигалей, так что я очень этому радуюсь. Но это может измениться в любой момент, потому что здесь, по сути, амазонский лес, он везде вокруг тебя. И сами города, они довольно неплотные по заселению. И мы живем в пригороде Каена, это другой город, но здесь здесь исключительно виллы. Здесь нету практически многоэтажных домов, и вокруг каждой виллы вот у тебя лес. Ничто не мешает животному, насекомому, если он захочет прийти к нам в сад, а поскольку все окна и двери открыты, так они и в дом заходят. Чувствуют себя как дома. А кто-нибудь к вам еще приходил, кроме мигалей? Здесь есть такое животное, которое является, по-моему, самым большим грызуном. То есть это относится к семейству грызунов. То есть это как большая крыса, но довольно милая. Выглядит, знаешь, такая смесь крысы и бобра. И это считается, типа, самым дружелюбным животным в том плане, что они заводят себе друзей везде. Они могут жить там с крокодилами рядом или с собаками рядом или еще с кем-то, и никогда не станут жертвой этого животного. Не потому что они какие-то страшные, а потому что, не знаю, невкусные. Никто их не ест. И они прекрасно себе размножаются. Но они очень боятся человека, поэтому я их несколько раз видела у нас в саду, но как только я их вижу, они начинают с огромной скоростью убегать, поэтому я даже не могу их сфотографировать. Но они выглядят довольно мило. А как они называются? Я не смогу тебе сказать по-русски. Ничего. Надо посмотреть. Но это грызун, и мне кажется, что в наших частотах они не водятся, поэтому... А по-французски? Вряд ли, да. Даже русский. Эгутьер, по-моему, называется. Я в Инстаграме фоловлю такого грызуна. Ну, есть такие грызуны. Грызуна? Да, ну, в Инстаграме есть все, можно там фоловить кого угодно. Да. И там собаки есть... я видела, но грызунов нет. Да, там есть вомбат по имени мистер Вобблс. И... Вомбат, я даже не знала такого животного. Да, вомбаты, если я не ошибаюсь, по-моему, они в Австралии живут. А в Австралии есть, по-моему, есть квокка, есть вомбат. И это примерно то, что ты записал, на самом деле. Такая выглядит как помесь белки и бобра. Такой, он тоже такой дружелюбный, у него нос, как такая огромная картошка, и он любит копать. Ну, в Австралии, наверное, примерно так же, как здесь, ну, естественно, не везде, но в плане редких животных, редких насекомых, огромных ядовитых, здесь этого добра очень много. В Австралии там недавно была вот эта штука, то, что по разным причинам там был большой потоп, там заливало большие территории, и у них случилась вот эта штука с пауками, то, что все пауки внезапно, ну, как сказать, они стали спасаться, они забрались везде, где только можно, там были какие-то безумные фотографии, люди фоткались с телефонов, где все, что возвышается над водой, покрыто вот этими слоями пауков, и потом люди, которые защищают насекомых, изучают и защищают насекомых, они написали, что, типа, это только временно, вы не бойтесь, они не будут вас кусать, это очень, как бы сказать, милые насекомые, они не хотят вам беды, они просто спасаются, типа, как могут. И действительно, потом, как бы, когда спала вода, они, типа, очень быстро ушли, но вот пока вот как раз были наводнения, и там люди писали, типа, я коренной австралиец, я родился в Австралии, всю жизнь жил, я видел всего, чего только можно увидеть в Австралии, но такого я в жизни еще ни раз не видел. На самом деле, здесь в Гвиане здесь особо даже не нужны потопы, потому что потоп — это сам по себе как бы дождь, который льет там полгода. У меня муж работает, например, в сфере строительства, и они часто друг другу рассказывают всякие байки. Вот тут на днях на стройке, то есть идет строительство дороги или здания, и совершенно так спокойно переходит дорогу трактору Ягуар. Проходит спокойненько и идет дальше. Он никого не боится, и все остальные замерли в ожидании, что он пройдет. Ну, тут как бы вообще риск рабочий на стройке часто связан, типа, осторожно, аллигаторы. Носите, пожалуйста, защитную обувь. Я нашла, как называется животное, о котором я тебе говорила. Спасибо, Google Translate. Называется ровно так же, как по-французски, агути. Агути, агути. Ага. Смешно, я набрала в Google агути. Пока я не закончила писать, он мне все подсовывал. Агутина. Видимо, гораздо большим спросом пользуется поиск. Ты сказал, что у вас там, типа, кругом дикий амазонский лес, буквально подходит к домам, как бы, а можно там пойти погулять по этому лесу? И... Здесь есть, да, это одно из главных здесь развлечений, но ты не пойдешь вот рядом с домом, непонятно куда, потому что, во-первых, он непроходимый практически, то есть там настолько плотно сплетается растение, что вот так просто зайти и выйти ты не сможешь. Но здесь очень много специальных дорожек, таких для трекинга. Но либо трекинга, либо просто прогулка, по которым ты можешь ходить, и там они специально сделаны, чтобы ты мог пройти там либо по мангровам, либо куда-то подняться, либо спуститься к реке или к океану. И, в принципе, таких дорожек много на разный уровень сложности рассчитанных и на разное время. Мы, на самом деле, с детьми особо не гуляем, не гуляли пока что, по крайней мере, потому что не очень понятно, как носить спустя 20 минут нашу дочь, которой 2,5 года, она ходит, естественно, но я вот не уверена, что она сможет там карабкаться далеко и долго. Поэтому нужно нам купить такую специальную типа носилку для детей на спине. Что-то вроде кенгурушки, но это специально для трекинга рассчитано. Вот когда она у нас будет, тогда мы сможем покорять вершины. И не только вершины, но и леса амазонские, Гвианы. А пока что мы знаем, что они есть, мы знаем, что это очень красиво. Там есть водопады, там есть... можно подняться на то, что здесь называют горами, хотя это, естественно, не гористое местность, но типа холмы, откуда открываются великолепные виды. Вот когда у нас будет эта штука, мы начнем. И там, судя по всему, есть еще и ягуар. Это тебя не смущает? Там вообще все есть. Да. То есть, а есть какие-то, я не знаю, насколько вы изучали, конечно, этот вопрос, собираетесь ли вы вообще идти в какой-нибудь трек, но есть ли какие-то правила, так сказать, чтобы там не привлекать ягуара? На самом деле они есть, конечно, но они же тоже боятся человека, поэтому они особо не ходят по туристическим местам. Я никогда не слышала, чтобы кто-то из наших знакомых или друзей встречал на этих дорожках каких-то прям диких зверей. Можно встретить кабана, можно встретить огромных жаб или там туканов, попугаев, но так, чтобы большие звери попадались. Мне кажется, такое редко бывает. Здесь, на самом деле, самый кайф в том, что здесь есть зоопарк, и вот там можно увидеть всех этих зверей, причем они, по сути, как бы в своей натуральной среде, и эти вольеры огромнейших размеров, по сути, они как бы у себя дома в лесу, но вот там вот стоит стенка, чтобы они не могли пройти к посетителям зоопарка. Но там и аллигаторы разных цветов, там от красных до черных, и пумы, и ягуары, и, в общем, кого-то там только нет. И вот ты ходишь так по лесу, вокруг тебя одни сплошные джунгли, и смотришь налево-направо, там только таблички указаны, а так они, в общем, в натуральной нормальной среде. Ты еще упомянул там городочек под названием Кайен. Он имеет какое-то отношение к кайенскому перцу? Абсолютно, он имеет отношение, потому что там раньше выращивали кайенский перец. Я, на самом деле, не знала, что такое кайен. Я его ассоциировала с Поршем. Да-да-да. Потом приехала сюда, думаю, так это перец. Ну вот он и продается на рынке. Все хорошо, очень острый. Ты пробовала? Ты любитель острого? Вообще, да. Я не могу сказать, что здесь очень острая кухня, но креольская. То есть всегда нужно добавлять огромное количество разных специй. Здесь есть тоже китайская кухня, потому что здесь большое население хмонгов. Ну, в смысле, большое. Оно присутствует, и оно сильно отличается от коренного населения. Это, по сути, китайцы, вьетнамцы, лаосцы из определенного округа в Азии, которые эмигрировали сюда после войны вьетнамской. Франция им предложила убежище у себя, поскольку к власти пришли коммунисты. Мне кажется, это какая-то была западня. Они, наверное, думали, что едут во Францию, а оказалось, что совсем нет. Но это была западня, это точно, потому что их поселили в деревню, у которой только название было деревня, а так это был непроходимый лес, и они из этого сделали нормальную деревню. И более того, идея это была у французов сделать так, чтобы они подняли здесь сельское хозяйство, которое здесь, по сути, отсутствовало, и сейчас бы отсутствовало, потому что только хмонги им занимаются. И вот они выращивают. Причем они привезли из Азии, там, например, рамбутаны, которые иначе бы здесь отсутствовали. Расскажи какие-нибудь интересные блюда, чего там можно поесть в Гвиане, чего больше нигде не поесть. Я вот тут на днях писала в своем блоге про пасхальное блюдо. Ясно, у нас это сладкое, там, да, вернее, у нас это яйца, во Франции едят шоколадные яйца. Так вот, во французской Гвиане есть определенное блюдо, свойственное для Пасхи, оно вовсе не сладкое, хотя это фрукт, но вкус у него соленый, и из него делают бульон. Причем бульон из разного сорта мясо. То есть туда кладут свинину, говядину, курицу и креветки. Интересно. И еще разные овощи вдобавок. И это фрукт пальмового дерева, которое называется, я забыла, как он называется, авара. Это такие оранжевые гроздья, которые растут на пальме. Вот это пасхальное блюдо, и на самом деле исходит это из легенды о том, что вот здесь же коренное население — это индейцы. Так вот, один из французских завоевателей, который сюда приехал в каком-нибудь там 16 веке, влюбился в местную девушку из деревни. Его звали Андре, ее звали Уана. И, в общем, сложилась у них любовь. И деревня этой Уаны, они разрешили, позволили им жить вместе. У них родилась дочь, по-моему. В общем, все было хорошо. Но тут этот Андре заболел очень сильно, и они не смогли его вылечить никакими местными средствами. И они дружно решили, что надо ему тогда лечиться во Франции, пусть уезжает. Но, видимо, в то время было сложно уехать и вернуться, поэтому он уезжал типа навсегда. Девушка это его горевала-горевала, и мать ей сказала, типа, не печалься, сейчас мы все исправим. И она его накормила этим бульоном из авары. И так ему понравилось, что он, уже приехав во Францию и вылечившись, никак не мог забыть. И вот тут внимание. Не то, чтобы он не мог забыть свою жену или скучал по дочери. Нет, он не мог забыть бульон из авары. Супчик, да-да-да. И он вернулся и нашел ее. По запаху. И кушал, продолжал есть бульон своей тещи. Да, звучит практически как это, латиноамериканский борщ. Да, что-то в этом роде. Расскажи немножко, что такое Гвиана? Да, на самом деле французская Гвиана — это бывшая колония Франции, которая с 1946 года, то есть после конца войны, стала французским департаментом. И это полностью 100% часть Франции. То есть здесь действуют все французские законы, здесь французская страховка, французская полиция, законодательство и так далее. То есть здесь евро ходит. Здесь нужен паспорт, чтобы сюда приехать, но это только для меня. А, скажем, мой муж, по идее, может спокойно путешествовать со своим, типа, ID-картой. Еврокарточкой, да-да-да. Раньше, когда это еще была колония, Гвиана являлась что-то вроде французским гулагом. Это была заморская тюрьма. Так позиционировали тогдашние французские власти развитие этого региона. То есть сюда привозили кораблями разных политических заключенных, которые отсюда сбежать не могли. То есть она сама по себе тюрьма, особо ничего не надо было иметь для того, чтобы их как-то охранять. Но они все же охранялись, заключенные, потому что они должны были вкалывать. Они здесь работали на строительство, по сути, своей же тюрьмы и развитие колонии. То есть они здесь строили дороги, строили здания. И это часть истории Франции в целом. Гвиана довольно темная, но французы, гвианцы отсюда, они каким-то патриотизмом с гордостью смотрят на эту страницу истории, потому что они считают, что как бы они — это смесь разных наций, это смесь из белых французов, заключенных здесь, которые некоторые выживали, там строили семьи. Это индейцы коренного населения, это тоже рабы чернокожие, которые сюда привозились. Это вот эта вот гремучая смесь из разных наций, которые страдали, и вот они выжили, и теперь они имеют право на отдых. Они не особо утруждаются, и у них есть такой стиль жизни, подход к жизни, что вот типа утруждаться особо не надо, после обеда желательно поспать в гамаке и смотреть на проходящее время. No stress. Да, слушай, мне кажется, Францию, в принципе, показывают в разных сериальчиках американских, как место, где ты, типа, не должен сильно перерабатывать, должен, типа, расслабляться, там, пить вино и смотреть на жизнь. Но если во Франции еще отдельное место, где нужно еще больше расслабляться? Во Франции, на самом деле, тут не про расслабление, тут про гедонизм. Тут речь идет о ардуем, то есть уметь наслаждаться жизнью, и еда, и вино — это основные составляющие вот этого гедонизма. То есть ты можешь вкалывать, как ты хочешь, но, блин, 2 часа обеденного перерыва — это как бы это масло. Святое, да, ага. Сиеста. Это святое. Сиесты нету во Франции, но зато здесь в Гвиане, да. Тут надо поспать еще успеть. И потом, после рабочего дня, совершенно нормально с коллегами, с друзьями или даже с женой дома взять и выпить бокал вина, немножко сыра, немножко шарпютрии, разного мяса, вот. День прошел не зря. Да, ну и самое главное, я должен спросить, так как это часть Франции, что там с круассанами в Гвиане? С круассанами все плохо. Они, нет, они есть, здесь есть булочные, то есть уже как бы не все так плохо. Хотя на самом деле сам принцип, мне кажется, выглядит довольно странно. Хорошо, это Франция, но это настолько другой народ, с другим менталитетом, с другими традициями, и вдруг здесь посредине амазонского леса стоит булочная. И вот они там продают багеты и круассаны. Ты думаешь, блин, все-таки soft power французская, она дошла даже до Южной Америки. Но они их делают, но это не настолько вкусно, потому что они, не знаю, может быть, они масло туда не кладут, и они его замещают маргарином, может быть, либо его слишком много, и вот они все жирные, из них прям этот сок стекает. В общем, надо еще работать. То есть не как в Париже, совсем не как в Париже? Не как в Париже, но раньше мы жили на Майотте, и все-таки здесь получше с круассанами. Ты упомянула людей, которых ссылали, так сказать, много лет назад, как в ссылку в Гвиану. Теперь, типа, они стали гражданами Франции, я так понимаю, и могут ли они теперь сесть на корабль или самолет, приехать назад во Францию и жить там? Они могут спокойно, то есть они французы и везде могут передвигаться, работать и жить. Если я не ошибаюсь, то единственное исключение вот подобного рода относится к махорцам, то есть выходцам из Майотты, потому что таким образом Франция пытается ограничить эмиграцию нелегально, потому что на Майотте очень много нелегальных иммигрантов, которые приезжают с Коморских островов, и потом они, если бы не было этого ограничения, они бы могли приезжать тоже во Францию, как только у них появится вид на жительство. Во Францию я имею в виду континентальную, и жить и работать там. Здесь тоже, кстати, в Гвиане есть такая проблема. Здесь очень много нелегальных иммигрантов, которые приезжают из Суринамы, из Гаити, не путать, Таити, из Венесуэлы, Бразилии и так далее. И, кстати, это добавляет к разных национальностей, к местному миксу. Добавляет тоже такого латинского колорита, потому что здесь, конечно, разные цвета кожи, совершенно разные языки отовсюду слышатся, и далеко не всегда это французский. Но вот, насколько я знаю, здесь нет такого ограничения, и эмигранты... Сейчас мы говорим про эмигрантов. Французы, которые здесь выросли и являются французом с французским паспортом, они точно могут ехать и работать где угодно. Ограничение именно касается тех, кто живет здесь с видом на жительство. То есть меня. Насколько я понимаю, я со своим видом на жительство, выданным здесь, могу все-таки работать в континентальной Франции. Ну, ты говоришь, типа, в будущем времени, то есть ты прямо сейчас пока еще не можешь работать в Гвиане, да? Я получила временную, это называется RCPCE, это такой квиточек, который говорит, что я подала документы и жду своего вида на жительство. То есть пока что у меня его нет. Это, по сути, карточка, ну, как, так же, как в Великобритании. Residence Permit, который тебе дает право жить, работать и пользоваться всеми благами Франции. Так вот, с этим квиточком, по идее, я могу сделать все то же самое, кроме выезда... В смысле, я могу выехать из Франции, но я не смогу сюда вернуться. Поэтому я пока остаюсь здесь, не двигаюсь. Ну и потом здесь опять включили локдаун, поэтому я точно не смогу выехать. Что там вот происходит у вас с вирусом, вот это все? Потому что, я так понимаю, сейчас везде все по-разному, и как бы куда ни ткнешь, где-то снимают локдаун, где-то поднимают. Франция как раз, мне кажется, вот континентально как раз они ввели его сейчас. И у вас, я так понимаю... Они его тоже ввели, это уже третий раз получается. Ага. Но у них с октября закрыты все рестораны. Если у вас сейчас открыты рестораны по вечерам, я так понимаю, то Франция все еще ждет, когда они смогут снова пить вино и есть сыры на террасах. Пока что работают рестораны только на вынос. И то, мне кажется... Ну, в общем, я не буду вдаваться в подробности того, как это работает в континентальной Франции, но у них есть комендантский час, и у них не работают рестораны. И сейчас, вот в третий локдаун, они закрыли тоже все магазины с товарами не первой необходимости. Здесь, в Гвиане, все было очень тяжело в первый локдаун. То есть здесь ввели жесткую изоляцию, нельзя было ходить по ресторанам, естественно, все было закрыто, спорт запрещен, чтобы выйти на улицу, нужны были разрешения. И все это длилось намного дольше, чем во всей остальной Франции, потому что здесь была самая плохая ситуация. Мне кажется, целых 6 месяцев это длилось. То есть это ввели в марте, и только к концу лета они все это ослабили. Оставался, по-моему, в какой-то момент они либо снова ввели, либо они его оставили, комендантский час. Но, по крайней мере, когда мы приехали в январе, здесь был комендантский час в 7 вечера на неделю. Он начинался в субботу вечером и заканчивался в понедельник с утра. То есть по воскресеньям, по сути, ты не мог никуда выходить. Так вот сейчас заново все это ввели с прошлой недели. Мы по воскресеньям теперь сидим по домам. Но, и вот тут самое интересное, на неделе, несмотря на то, что комендантский час в 7, есть исключение, можно ходить в ресторан и заниматься спортом. Спортом не то, чтобы побегать по улице, а ходить в спортклуб. Ого, ничего себе. Но так понимаю, не в закрытых помещениях, а типа в открытых, да? Во всех, в любых. Ничего себе. То есть эти джимы все открыты? Да. Ого, вот это да. Джимы и рестораны. Вот захочешь, если сможешь показать свой, типа, счет из ресторана, то вообще никаких проблем. С джимами немножко по-другому, потому что чтобы пользоваться вот этим правом заниматься спортом по вечерам, тебе нужно купить лицензию, она стоит типа 35 евро в год, и вот тогда ты можешь ее показать полицейскому, если тебя остановят. Железная логика. Ну, типа, да. Ну, ты здоровый, типа, ЗОЖ, здоровый образ жизни, типа, вирусы не пристают. Ну, или ешь. Это в тему к гедонизму французскому. Сильно развитому здесь. Сейчас они очень сильно взволнованы из-за бразильского штамма, потому что мы же граничим за Бразилией, и граница довольно большая, и граница не сильно охраняется, так скажем. То есть здесь много проблем с нелегальной миграцией, в том числе много проблем с бразильским штаммом, который приходит с иммиграцией. Так что, не знаю, посмотрим. Может быть, они снова ужесточат меры через какое-то время. У вас там есть космодром на Гвиане. Что, откуда, почему? Космодром — это была идея после военной Франции, когда они решили, что хорошо бы сделать все-таки открыть свой космодром. Где это сделать? Где расстояние к экватору наиболее близко, и, соответственно, оттуда легче запускать в космос на орбиту разные сателлиты. Они решили, ну почему бы не в Гвиане, потому что это все-таки наше, 46-го года, вот это департамент Франции, и этот проект сделать из колонии департамент тесно связан с открытием космодрома, который был открыт в 68-м году. Здесь, на самом деле, это не только французский космодром, но и европейский, отсюда запускается 3 разных ракеты, то есть французская «Ариан», итальянская «Вега» и российский «Союз». Ага, да-да-да. Ждем следующего запуска, с января их не было, то есть мы еще ни разу не видели ни одного, и следующий, если все пройдет как бы по плану, будет 27 апреля. И вы сможете это как-то невооруженным взглядом наблюдать? Да, это наблюдается невооруженным взглядом, в принципе, отовсюду. Но чтобы реально это прочувствовать, нужно, конечно, ехать в Куру. Это город космодрома. По сути, там как бы это город, который был создан для космодрома, и там в основном живут люди, которые работают на этом космодроме. И в том числе там много русских, ну как много, там есть русские, которые приезжают, ну вот на запуски космодрома, запуски Союза, это разные инженеры, это, ну в общем, люди, связанные с этой сферой космической, и также их жены и дети. Но вот я пока что еще не удалось не повстречаться с некоторыми из них лично, с кем-то говорила по телефону, но жизнь там, конечно, интересная, потому что они это чувствуют и слышат, и видят, и Земля дрожит. В общем, все у них там хорошо при каждом запуске. А вообще можно съездить на экскурсию в космический центр. Тебя там проводят на автобусе, показывают разные места. И если сильно заранее записаться, я так понимаю, что можно даже присутствовать при запуске, когда они вот нажимают на красную кнопку, и ракета взлетает в воздух. Я думал, ты скажешь, за отдельную плату может дадут нажать на кнопку, но ладно. Нет, ты ее видишь, это в километре от тебя проходит. В смысле, это близко, но не так близко. Ну да, да, да. В смысле, ракета взлетает, а кнопка в соседнем зале. Интересно тоже то, что ты видишь эту ракету, А звук доходит где-то минут через 5. Да. Из-за разницы скорости звука. Да, да. В общем, интересное зрелище. Когда я посмотрю, я обязательно поделюсь. Очень круто. Я училась, значит, в Швеции по обмену, потом я сделала магистратуру в Лондоне, потом я училась в бизнес-школе в Париже, потом я уехала работать в Дубай, познакомилась там с мужем, мы решили вернуться снова в Париж, проработали там 3 года, и потом, когда у нас появилась дочь, мы решили, что как-то надо что-то другое придумать, где нам жить, потому что Париж не самое такое благоприятное место для жизни с семьей. Сейчас все любители Парижа будут в меня кидать камнями. Ну, слушай, во всех этих фильмах про Париж там обычно довольно редко. Там обычно как бы что-то происходит, но там обычно на стадии еще до детей. Редко после, да. Да, вот в том-то и дело. Мужу попалось предложение, так скажем, о работе в его компании сделать трансфер на Майоту. И еще до того, как он даже подал свою заявку на эту вакансию, он сказал: «Ты поедешь на Майоту?» Я сказала: «Куда? Куда? Где? Что такое? Что это такое Майота? Да-да-да. И где это? Что это?» И я... Причем я работала в маркетинге в сфере люкса и активно искала работу на тот момент в Париже, в Гамбурге. И мы шутили с мужем, хотим ли мы быть майонезом или гамбургером. На самом деле люди из Майота, они называются не майонез, конечно, а махорцы. Мы все-таки решили ехать на Майоту, и для меня это значило, что я должна была... практически сразу же решить, что я покидаю свою карьеру. А почему покидать так? Потому что Майотта — это, по сути, Африка во Франции. Это маленький остров, очень маленький, он там 40 на 20 километров всего, который состоит из 2 основных островов и несколько совсем мелких. И он находится рядом с Мадагаскаром, к западу от Мадагаскара и к востоку от Мозамбика. То есть он вот между Африкой и Мадагаскаром. Это 8000 километров от Франции, от Парижа, и это считается Францией, то есть это очередной департамент Франции, самый новый. Ага. Он им стал в 2011 году. Я должен тебя спросить, то есть какой-то кусок, так сказать, территории может просто взять, проголосовать, отделиться, скажем так, от, грубо говоря, России и присоединиться к Франции? Или там нюансы все-таки? Есть, конечно, нюансы исторические, экономические и так далее. Для меня, на самом деле, до сих пор загадка, зачем Франции нужна была Майотта? Ну, да. Исторический интерес был, потому что раньше там французы, когда завоевывали разные территории, они присутствовали на Маврикии, и их оттуда прогнали англичане. И у них был свой форт, своя база на Мадагаскаре, им нужна была другая база на острове рядом. То есть если есть рядом Маврикия, им нужен был другой остров с другой стороны. Тогда. И база у них была на Носибе. Майотта, на самом деле, не буду врать, в скольких километров, но это реально очень близко. То есть это час лету на самолете. И вот они открыли базу на Майотте. Тогда их это очень устраивало, но с тех пор, когда началась волна движения за независимость Майотта, которая входит в состав Коморских островов, стала принадлежать Коморам. Угу. Только майотцы, махорцы, они всегда себя чувствовали, видимо, больше французами. Хотя все острова мусульманские, то есть нельзя сказать, что вот на Майотте, я не знаю, они католики, поэтому они себя чувствуют ближе. Нет такого. Ну, да. Более того, исторически они близко все связаны. Ну и географически там разница, ну вот 2 километра между островами. Но они как-то всегда чувствовали себя, видимо, ближе к Франции. Они проголосовали, был референдум, причем он был трижды они проголосовали за то, чтобы входить в состав Франции. И было такое движение интересное в 60-х годах, возглавляемое женщинами, которые сказали, что типа, окей, мы против, мы не будем заниматься сексом с нашими мужчинами, и мы сделаем бойкот еды. Uh-huh. В таком случае, если Майотта будет принадлежать Коморам. Uh-huh. Чисто женское движение, но это вообще как бы нормально, потому что несмотря на ислам в Майотте, это матриархат принят. То есть власть, деньги принадлежат женщинам. Так вот, и они все проголосовали трижды, и Франция милостиво их приняла в свой состав. Это противоречило всем нормам ООН, Но поскольку Франция входит в Национальную ассамблею ООН, и у них есть право вето, в общем, этот вопрос быстро сняли с повестки дня, и сейчас больше он не поднимается, хотя ООН до сих пор не признала то, что Майотта входит в состав Франции. А, ну то есть это как французский Крым, по сути, получается. Да, да. Но... именно то же самое. И Путин, ну как бы вообще в России часто припоминает эту Францию. Ага, как интересно. Но самое главное, я рад, что все закончилось хорошо, и махорских мужчин продолжили кормить, это самое главное, да. Да, самое важное. Ну, вообще там полигамия тоже. Вот тут вся сложность майотской культуры, потому что вроде как матриархат, но это не мешает мужчинам жениться несколько раз. Естественно, нелегально, потому что это Франция. Но у них есть один официальный брак, и потом несколько, ну, как бы неофициальных для них, абсолютно официальных, потому что это брак, заключенный в мечети. Ну, вот у них там до трех жен бывает. Ну, то есть, да, то есть, действительно, так как это территория Франции, то есть, автоматически, ну, законы Франции. Вот французские законы. Да, французские. Да. И тоже ходит евро. Серьезно? Ничего себе. Да. Мы не меняем валюту. У нас все хорошо. Мы ездим по французским территориям. Мы меняем континенты, но не валюту. А есть еще какие-нибудь территории у Франции? Мне кажется, Франция гораздо больше территорий, чем у Англии осталось всяких интересных. У Франции территории есть разные, и у них разный статус. Есть прям департаменты французские. Например, Реюньон. Это очередной остров рядом с Мадагаскаром, с другой стороны, к востоку от Мадагаскара, рядом с Маврикием. И это тоже абсолютно французский департамент. Помимо этого, есть Новая Каледония, например, которая там типа рядом с Австралией, но там 4 часа лететь до Сиднея. Ну, так-то это рядом. Но там вообще вокруг ничего нет. Там же, да, почти с Антарктидой что-то, нет? Не-не-не, там очень... Там, ты путаешь, там очень тепло. Ну, ага. Такой же тропический остров, как Майотта, только очень сильно развит. И это не департамент Франции, то есть это особенная территория, у них там свои законы, своя выборная власть и так далее. И есть другие еще близко к Канаде. Ну, в общем, на самом деле много территорий у Франции. Расскажи немножко, как вообще жизнь на Майотте? По сравнению с Гвианой, Майотта, как бы, что тебе больше нравится и почему? На самом деле сложно сравнивать, и с другой стороны очень хорошо сравнивается, потому что одни и те же проблемы у департаментов. Проблемы, в первую очередь, связаны с нелегальной эмиграцией. В Гвиане она выражается еще и в том, что проходит нелегальная добыча золота и... естественно, нелегальная продажа наркотиков. И, соответственно, здесь высокий уровень криминалитета, и здесь у местного криминала есть оружие. То есть, когда мы читаем газеты, тут произошла очередная стычка там между разными наркобаронами, и вот столько-то человек было убито. На Майотте все намного приземленнее, но тоже очень много проблем с криминалом. Но в результате в каждодневной жизни ты это ощущаешь намного больше там, чем здесь. Там нету огнестрельного оружия у людей. Как правило, это просто дети, которым нечего есть, которые живут в таких бангах, в построенных из шифера и земли домах, из пальмовых деревьев. У них нету воды, у них нету электричества в доме. Нет, электричество есть, потому что у них есть телевизор. Вот это самое интересное. С таким кабельным телевидением, с антенной огромной на этой шиферной крыше. Они все-таки живут там по 10 человек в одной комнате. И, по сути, они оказываются в такой ситуации, что они нелегально приехали в страну, но они все-таки отучились, они ходили в школу французскую, потому что она открыта обязательно для всех детей, начиная с 3 лет. А потом школа закончилась, а работы нет, и жить не на что, и делать нечего. И во Францию не уехать. И во Францию не уехать. Ага. А, потому что Франция ввела ограничения. Да-да-да. Ага. Именно так. И в результате, ну, некоторые умудряются как-то уезжать к каким-то тетям, дядям, там, кто-то им что-то находит, но вообще это очень сложно. Они все с таким патриотизмом говорят о Коморах, что вот, типа, мы приехали из Комор, там так хорошо, там все просто, там, ну, там, правда, есть нечего, не на что жить, президенты не меняются последние 20 лет, а до этого были постоянные кудета, то есть смена власти между военными и другими силами. В общем, они все приплыли, типа на квас-аквас, это такие лодки пластиковые. Ага. Некоторые доплыли, некоторые не доплыли. Они приезжают, их там по 20 в день, и в одной лодке по 20 человек. Вот они приезжают жить на Майоту в надежде получить хотя бы французское образование или французские медицинские услуги, которые тоже обязательно для всех, неважно, откуда ты прибыл, есть ли у тебя документы. То есть ты получаешь европейское такое, как бы сказать, социальную поддержку европейскую? Социальную поддержку именно. Но на этой социальной поддержке все заканчивается. Ага. То есть они дальше должны как-то выживать, и они выходят на улицу, они грабят. То есть там нету такого прямо опасности за жизнь как таковую, хотя, конечно, разные случаи тоже бывали. Но ты не выходишь на улицу со своим телефоном в руках, ты не можешь ходить там с дамской сумочкой в руках, она должна быть обязательно через плечо. Ты никогда не ходишь по улицам после захода солнца. И вообще как бы и ходить-то некуда, потому что там ничего нет. Там самый, типа, крутой бар, в котором мы постоянно ходили, это бар на парковке. Ого, ого. Что? Ну, на самом деле, вот ты спрашивал, в чем вообще фишка, зачем туда ехать, кроме как, ну, хорошо, работа, хорошо она оплачивается, у тебя прекрасный там пакет с бонусами и с билетами на самолет для всей семьи, но на самом деле этого не хватает, и если люди туда едут только за этим, мне кажется, финансовые блага никогда не окупят тех лишений, на которые ты себя вынуждаешь, потому что мало того, что там криминалитет, там еще мало выбора, мало продуктов, ты ешь все время одно и то же, все время консервы там, и замороженные продукты. Наверное, это какой-то дух приключений, который тебя должен манить. Тебе должно быть интересно, что это вообще такое, что такое жизнь на острове, что такое вот это Африка во Франции или Франция в Африке. Интерес к местным людям, к местным культурам. И помимо этого, ну, этого я, конечно, не могла знать до того, как я туда приехала, но остров настолько маленький, и все вот эти экспаты настолько близки друг к другу, что тут же складывается практически семейная какая-то атмосфера. И вот с людьми, которые в нашем случае были коллегами моего мужа, ты проводишь буквально все дни и ночи, мы постоянно тусили. Я, по-моему, так не тусила со студенческой молодости. Ага. Мы, причем с детьми, поскольку у нас не было никаких нянь, мы все время ходили друг к другу, мы пели караоке, плавали в бассейне, пили ром, и вообще все это было просто феерически классно, и мы постоянно устраивали вылазки в море, потому что там совершенно безумно красивая лагуна с разными рыбами и кораллами разноцветными. Я там прошла первый уровень по дайвингу, и вот мы ездили на катамаранах, на лодках по разным островам, ну, по этим мелким островам вокруг, либо ездили на пляж и делали там, устраивали пикники. То есть в этом плане вот именно социальная жизнь и то, что называется выходное время, свободное время, если вам нравится море, то это просто суперское место. И у вас есть работа, потому что иначе там все очень сложно. Я, например, вот я говорила, я работала в маркетинге, и ты спрашивала, почему это был выход из моей карьеры, так это потому, что там нет ни маркетинга, ни люкса совершенно точно. Ага. И вот я там стала учительницей английского. Расскажи, что значит быть учительницей английского в школе, где дети ходят на улице грабить других людей? У них есть, у этих детей, какое-то природное, нет, не природное, это исторически социальное уважение к белым французам. Неважно, французам, к белым людям. Белый человек, и тут на самом деле отдельная проблема, это типа white man's burden. Они будут на тебя смотреть всегда немножко с открытым ртом, что типа ты мой господин. И это нужно ломать, и это ломается со временем. Конечно, нет такого, чтобы они там падали тебе в ноги. Да, но самое главное, если ты есть белый господин, тебе так не хочется это ломать тебе, что как будто такой, а может, оставим? Конечно. Но вот эта ломка, она проходит вот у нынешнего поколения, и я была учительницей в средней школе. Надо сказать, что школы там совершенно другого типа, чем даже во Франции. То есть это огромное учреждение. У нас была только средняя школа, то есть это с 10 где-то до 14 лет. И если в России там обычно 3 класса в параллели АБВ, то здесь речь идет о 15 классах в параллели. И каждый класс там по 30 человек. На улице жарко, там нет кондиционеров. Хорошо обветривается комната, потому что все открыто всегда, но все равно очень жарко, детям жарко, потом приходит какой-нибудь рамадан, и они просто умирают от усталости. Более того, они ходят еще практически все в коранскую школу, и они встают в 5 утра, чтобы еще отучиться сначала Корану, который они просто тупо учат наизусть, а потом уже идут в республиканскую школу. Поскольку возраст такой, это в основном подростки, которые в своей натуре, в своей природе, они очень... Ансо, как это сказать, они провоцировать тебя, они будут тебе перечить, они пытаются как-то быть с тобой неприятным. Хотя у них есть это уважение к белым друзьям, они все равно будут типа, ну, ты чё сюда пришла, чему ты меня сейчас научишь? Погоди, а как же уважение к белому человеку? Оно есть, да? Но они никогда не перейдут каких-то определенных границ. И я на этом настаиваю, потому что во Франции в школе совершенно все по-другому и намного хуже. То есть если во Франции, грубо говоря, учителям голову могут отрезать, ага, да, за республиканские ценности, и это сделано мусульманами, на Майотте, на мусульманском острове, никогда ни слова не будет сказано против каких-то либо республиканских ценностях, либо, не знаю, просто потому, что это белый человек, и он другого цвета кожи. И как вообще находить общий язык, так сказать, с такими учениками, которые радикально другой бэкграунд, как бы у них, у тебя? Slowly. Ага. То есть нужно очень медленно все разжевывать. Ага. По 100 000 раз ты проходишь одну и ту же тему. Нужно находить какой-то способ сделать так, чтобы они хотя бы по чуть-чуть, но говорили. Нужно их заставлять делать домашние задания, и это нам довольно сложно, потому что у них нет условий. То есть они живут там по 10 человек в комнате, у них нету воды, они часто не могут тупо покушать, поэтому они голодные, они без сил. И на самом деле рекомендация, которую нам давала дирекция школы, была: не задавайте домашних заданий. Я говорю, ну вы вообще когда-нибудь учили язык, если вы его не учите? Вообще это возможно? При том, что в школе 3 человека в классе, ну ты не можешь говорить. Ну и в общем, на самом деле, это выучите урок, который вы выучили в школе. Ты приходишь пол следующего урока, ты повторяешь предыдущий урок. Ну и вот так. Я помню, как в дикие времена, когда я был, учился еще в Череповце в школе, учил английский, мы были очень дикими, и в какой-то момент нам учительница принесла на урок, типа это какие-то середина 90-х, что-то такое, она, короче, принесла на урок телевизор и видеомагнитофон с видеокассетой и поставила нам боевик. Но боевик был без перевода, он был на английском. И мы сидели такие с открытыми ртами и такие... Вот, и такие, а что происходит? Вот зачем я учу. Да, вот, теперь мы знаем. И потом он показал нам какую-то сцену, потом мы стали разбирать, собственно, диалог, и мы такие, как интересно, теперь я знаю, зачем это нужно. Да, я тоже так пробовала. На самом деле, вот одно из наставлений тоже дирекции, это говорить исключительно на английском, и ты вроде бы пытаешься и понимаешь, что ты разговариваешь со стенами, что они, ну, вообще не понимают. Вообще. То есть у них уровень настолько низкий, что они до сих пор алфавит не выучили за 3 года изучения языка. И ты им пытаешься там что-то объяснить на английском. И я так уже... Ну, знаете, ребята, вы можете все-таки писать перевод на французском. Они такие, мадам, мы же не умеем писать по-французски. И так, ну тогда другое дело. Будем смотреть на картинки. У нас же тоже там был локдаун первый. То есть с марта прошлого года школа была закрыта, и открыли ее только в июне. Одна из классных руководительниц, она делала такого рода дневник, опрос каждую неделю, чтобы знать, там, занимаются ли ее дети в классе, есть ли у них возможность даже заниматься, потому что не у многих есть интернет. И, естественно, там дистанционное обучение на Майотте вообще как бы... Это такая полный сюрреализм, это невозможно, поэтому мы распечатывали все уроки, и раз в неделю один человек из семьи должен приходить, был забирать по одному листочку. То есть на одну неделю нужно было сделать один листок. Все. На все предметы, на всю семью там мать забирала листок. А в принципе у них стандарт — это 6 детей на семью. Ничего себе. Классная руководительница проводила эти опросы и потом рассылала всем учителям из ее класса. И вот я читаю один из опросов, и там девочка, одна из моих лучших учениц, пишет: на этой неделе я не смогла делать домашнее задание, потому что нас 4 детей, и наши родители ушли из дома, оставив нас без еды и воды на 3 дня, потому что они пошли искать еду, потому что работы больше нет. И когда ты это читаешь, ты понимаешь, что окей. Вынудительная причина. Ты просто в другом, совершенно другом мире, ты пытаешься им преподать предмет, который далек для них, как луна, наверное, и нужно найти какой-то другой способ. То есть их нужно заинтересовать, им нужно дать интерес, чтобы они сами хотели что-то учить, потому что для них это реальный ключ, возможность выхода, выезда, увидеть что-то другое. А они хотят, так сказать, уехать или какие-то у них есть? Ну... Они все мечтают уехать, но они все мечтают уехать к двоюродной тете под Бордо. Они просто мечтают уехать с острова. И они все думают, что вот они приедут в континентальную Францию, и там будет и работа, и все будет окей. Но на самом деле все не так. При том, что они французы, мне кажется, им должно приходиться очень тяжело приехать вот так и жить даже, ну, как бы, грубо говоря, в цивилизации, потому что на Майотте нет ничего. Они не знают, что такое многоэтажное здание, они никогда не видели метро, они не знают, что такое трамвай. То есть все это как Нью-Йорк для человека из, я не знаю, из Вологды. Ну-ну. Какой Нью-Йорк? Я в Хельсинки когда приехал, такой, что? Вот это какой огромный город. Вот я приняла это решение уехать и оставить свою карьеру в маркетинге. В принципе, я никогда об этом не жалела. По крайней мере, пока жила там, никогда... Нет, я жалела, неправильно это сказать. Я жалела каждый раз, когда я возвращалась в слезах домой и думала, что, блин, из меня хреновый учитель, я никого ничему не могу научить. Но потом, в принципе, вот год прошел, мне казалось, что... Ну, вот этот год прошел не зря, что я и сама многому научилась, и научила, может быть, кого-то чему-то полезному. Дорогие друзья, спасибо за то, что вы провели с нами это время. Становитесь нашими патронами, поддерживайте нас на Патреоне. Там периодически появляются всякие эксклюзивные плюшки. И спасибо Марине за то, что она выбрала с нами пообщаться. У Марины есть блог, Инстаграм. Мы приложим линки. Подписывайтесь, читайте. И до новых встреч.